Эпилог. «Твой план опять провалился!» Человек нависал над нею темной громадой. Маргариту крайне сложно было напугать, но только от одной мысли о нем она внутренне сжималась в комок. А тут он ворвался к ней в магазин в момент, когда она совсем не была готова ко встрече. «Нет, все не так!» Она пыталась справиться с эмоциями, но руки предательски дрожали. «Мы попробовали, и у нас не получилось. Но это ведь тоже результат». «Сколько еще ждать?» Мужчина грохнул кулаком по столу, и с него посыпались стоявшие там фигурки и амулеты. Не обращая на учиненный беспорядок никакого внимания, он продолжал. «Ты говорила, что занимаешься магией». «Да, занимаюсь», — с вызовом ответила она, хотя чувствовала, что вот-вот расплачется. «Но я же не Господь Бог. Мне нужно время. Я ищу и пробую все ритуалы, которые хоть маломальски отвечают вашему запросу. Но поймите, это слишком сложная задача, и для ее решения нужно время». «Сколько?» «Я не знаю, но делаю все от меня зависящее». Маргарита уже не могла унять охватившую ее дрожь. «Я нашла человека. Она может помочь». «Уверена? Или она окажется так же бесполезна, как и ты?» «На этот раз да. Она сильна, и она видящая. Редкий экземпляр». «Она не должна ничего узнать». «Конечно, конечно». Маргарита мелко закивала. «Я смогу использовать ее способности, не посвящая в детали. Тем более она совсем не разбирается в магии, поэтому мне будет проще заставить ее делать то, что мне нужно. Что нам нужно». «Ладно, не облажайся. Ты знаешь, как я поступаю с теми, кто меня разочаровывает». Маргарита затаила дыхание. Не прощаясь, мужчина покинул магазин, громко хлопнув тяжелой дверью. Маргарита устало опустилась на стул и закрыла лицо руками.